Вскоре рыжий очнулся и, увидев, что он в полной власти сыщика, заревел от бессильной злобы. — Ну, теперь ты по-прежнему думаешь, что у меня не хватает винтика в голове? — обратился к нему Боб Руланд. Вместо ответа снова послышался громкий рев, вызвавший со стороны сыщиков только искренний хохот. Через некоторое время вернулся Моррисон с полицейскими, которые увели Неда Крауза. Последний сначала оказывал отчаянное сопротивление, но в конце концов вынужден был смириться. Через час его уже поместили в камеру предварительного заключения. Боба Руланда отвезли в экипаже домой. Рана на груди оказалась пустяковой и уже на третий день совершенно зажила. На суде Нед Краузе сознался во всех своих злодеяниях. Однажды за пинтой пива Леви Канцер, захмелев, проболтался ему о том, что имеет большое состояние и хранит много звонкой монеты и бумажных денег в тайном месте, известном лишь ему одному. С тех пор великан не давал несчастному старику покоя. Он преследовал его днем и ночью самыми ужасными угрозами и во что бы то ни стало хотел выпытать у него эту тайну. Несколько раз ему даже удавалось проникнуть в лачугу старика, но, несмотря на самые тщательные поиски, он так и не смог там ничего найти. В конце концов, Леви Канцер для защиты от негодяя поставил у себя на окнах крепкие ставни и железные решетки. Поскольку он вообще был несколько не в себе, то постоянные угрозы и преследования рыжего великана довели его, наконец, до состояния полного безумия. Старик занемог манией преследования и перестал доверять кому бы то ни было. В ту ночь, когда Нед Краузе привязал Боба к стулу, он покинул дом, совершенно уверенный в том, что Канцер убьет сыщика. Затем, прошатавшись несколько часов по разным трактирам, великан опять было заглянул на Цветочную улицу, как вдруг увидел старика, который стремглав выскочил из передней и бросился куда-то бежать. Нед Краузе тотчас принялся его преследовать, крича вдогонку несчастному беглецу: «Секрет, Канцер, скажи мне свой секрет, не то я задушу тебя!» Гонимый смертельным ужасом, бедняга кинулся бежать по подвесному мосту к центру города. Краузе все гнался за ним по пятам. Возле улицы Хьюстон он уже почти догнал Леви Канцера, как вдруг тот, окончательно обезумев от страха, кинулся вверх по лестнице к железнодорожной станции, а оттуда все дальше по полотну прямо навстречу мчавшемуся поезду, под колесами которого и нашел свою смерть. Нед Краузе все это видел и чрезвычайно обрадовался такой развязке, поскольку теперь надеялся беспрепятственно обыскать покинутую лачугу несчастного старика. На радостях он заглянул по дороге еще в несколько трактиров, окончательно напился, а потом вернулся на Цветочную улицу, где его, в конце концов, и арестовали. Бандит был приговорен к 12-летней каторге в Синг-Синге. Неутомимому Пинкертону удалось-таки найти деньги Леви Канцера в его лачуге в одном потайном месте. Состояние равнялось 50 тысячам долларов золотом и ассигнациями. Вместо того, чтобы устроить свою жизнь с комфортом, старый скряга жил как нищий, в страхе пряча деньги и только изредка втайне любуясь своим сокровищем. Поскольку Канцер не оставил после себя наследников, то состояние его перешло государству, а органы власти Нью-Йорка назначили великому сыщику высокое вознаграждение за то, как умело и ловко он расследовал это дело.